Ну что, поехали дальше. Давайте помолимся. Господь, ну приготовьте Библии сначала, тетрадки приготовьте, а потом помолимся. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо, что Ты сам посреди нас открываешься нам. Благодарим Тебя. Господь, мы любим Тебя, поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе. Продолжай служить нам, продолжай говорить к нам. Измени наши отношения с Тобой в корне, Господь, чтобы они стали не просто формально, а реально в нашей жизни на первое место. И чтобы они были такими, какими видишь их Ты, какими хочешь их видеть, ну, какими Ты хочешь, чтобы они были. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, вот это разговор с Богом о Боге. Значит, и вот так мы можем проводить время часами, беседуя с Ним о Нем. И если я забыл помолиться за себя или о чем-то еще поговорить с Богом, я не переживаю, потому что я понимаю, что самое главное сделано. Потому что вот это самое главное – это созерцать Его. С другой стороны, если ты будешь видеть, что стараться вот так созерцать Его красоту, стараться вот так познавать Бога, рассматривать Бога, и ты будешь видеть, что у тебя не получается, то не отчаивайся, и как мы говорили, какой принцип, да, как надо молиться? Хоть как, да, веры, хоть как надо молиться. Вот это, да, это наша цель. Молиться хоть как. Потому что если мы начнем расстраиваться, если мы начнем думать, что «ой, я не могу, значит, вообще не буду», так нельзя. Или если мы думаем «я подолгу не могу, значит, вообще не буду», нет. Молись хоть сколько, хоть когда, то есть это наш принцип. Аминь. Теперь давайте поговорим о разговоре с Богом о себе. Значит, о Нем, о себе. Как говорить с Богом о себе? Мы говорили, что Бог и Божье – это не одно и то же. Точно так же «я» и «моё» – не одно и то же. В тайной комнате разговор с Богом о себе – это разговор не о своем, а о себе. Я вам рекомендую для общения, для разговора с Богом о своем отделять другое время. Вот определить какое-то время, вот это будет моя личная встреча, но мы еще, когда вот эта практика будет конкретно, особенно в последний день, мы будем об этом говорить. Но другое время отделить для ходатайства, молитвы за нужды, для, я не знаю, для чего-то еще такого. То есть специальное время отделить. А это время, чтобы просто вас ничто не отвлекало. Я думаю, это вообще хорошая идея, разделять общение с Богом на разные части. Вот здесь тайная комната, личные отношения с Богом, вот здесь ходатайство. Потому что мы тогда можем контролировать себя, мы можем наблюдать за собой. А если у нас винегрет, нам сложно увидеть, что у нас там вообще творится в отношениях с Богом. Нет порядка. Нам сложно вообще увидеть. Может, мы там уже давным-давно только ходатайствуем, мы давно забыли уже искать Его лица, вот так, как мы говорили, да? Потому что мы говорили созерцать Бога, можно еще это назвать, знаете, как искать Его лица. Вот вы слышали когда-нибудь, давайте искать Божьего лица? О, вот что имеется в виду. По крайней мере, вот что должно иметься в виду. Искать Его лица, это означает искать Его как личности лица. Потому что, помните, мы говорили, там, только личность имеет лицо, да? Поэтому вот что значит искать Бога. Это искать вот познание Бога, вот как мы с вами говорили. Вот что значит искать Его лица. И, значит, разговор с Богом о себе, это о себе как личности. Из чего состою я как личность? Ну, естественно, во-первых, это мой внутренний мир. Моя душа, там мой дух. Во-первых, да, мой дух, во-первых, моя душа. Это разговор с Богом о самом себе. Это разговор с Богом о своем характере. Это разговор с Богом о своем мышлении. И, естественно, когда мы говорим с Богом о самом себе, во-первых, мы можем просто, как мы уже говорили, открывать Ему себя, да? Ну, то есть, как Бог хочет нам открываться, нам нужно научиться открывать Богу себя, забывая, как мы уже говорили, что Он всезнающий, и говорит, что ж у нас там есть внутри. И вот, говорить об этом. И В то же самое время разговор с Богом о себе – это и прошение. Когда ты открываешь Ему себя, ты можешь просто констатировать факт: «Я чувствую то-то и то-то по отношению к тому-то и тому-то. Я чувствую то-то и то-то по отношению к такому-то человеку». В тайной комнате ты можешь говорить и о своем, но с целью, чтобы говорить о себе. Потому что вообще, конечно, очень трудно нас отделить от нашего. Ну как трудно? Например, когда ты заговоришь с Богом о какой-то обиде, естественно, ты заговоришь о каком-то человеке, который тебя обидел. Но ты можешь заговорить с Богом об этом человеке и об этой ситуации ради этого человека, что вот Господь, вот, ну, измени его, открывайся ему. А можешь заговорить о самом себе. И вот это и надо делать в тайной комнате. Говорить с Богом о не других людях, о самом себе. Но если где-то для этого надо вспомнить других людей, или свое служение, или какие-то свои дела, делай это. То есть, например, я разговаривал с Богом о себе, как о муже. Кстати, мы можем, говоря о себе, говорить о себе, как о его сыне, да, вот о том, что мы его дети, или его дочери. Мы можем, говоря о себе, говорить о себе, как о муже или жене. Не о семье, а о себе, как о муже или жене. Естественно, где-то придется семью коснуться, семьи коснуться, но цель не та. И мы можем говорить о себе, как о родителях, а? О себе, как рабочем, да. О себе, как служителе Божьем. Да, вот об этом мы можем говорить. Не о своем служении, а о своем внутреннем мире. О том, что я чувствую по отношению к этому, о том, какие я хочу, чтобы у меня были мотивы, и какие есть мотивы. То есть вот о самом себе, о том, что я думаю по этому поводу, и что я хочу думать, чтобы, может, как-то мои мысли изменялись. Это разговор с Богом о самом себе. Приведу такой пример. Например, разговор с Богом о себе. Извиняюсь, прервусь. Вот вопрос мне тут дали. Я отвечу на него. Тут написано насчет тишины в молитве. Мы об этом будем говорить, когда вот внешний двор святое, святое, святых будет. Вот во святом святых как раз бывает тишина. Мы об этом потом поговорим. Завтра или послезавтра. Завтра, наверное. Итак, значит, как о своем, как о его сыне, как говорить с Богом о себе, как о сыне. А вот то, что, например, я вам с вами делился, я вам говорил, что я стал понимать, что все, чем я занимался, это только служение. И я не уделял ему, как отцу, время вообще. То есть это же вот все разговор с Богом о себе, как о его сыне или о его дочери. Что, во-первых, отношения, что, во-первых, для него мы сами. Что, во-первых, мы его просто детки, которых он обожает. И вот об этом говорить. И поэтому... Вот с таким уклоном мы можем говорить о многом. Например, мы хотим вести праведный образ жизни, да? Но почему? Если я говорю о праведном образе жизни как слуга Божий, это один разговор. А если я веду с Богом разговор о моем праведном образе жизни, чтобы он стал праведным как его сын, это другой разговор. Потому что... Если я говорю как слуга, то я понимаю, что если у меня не будет правильного образа жизни, я потеряю работу, я потеряю служение. А если я говорю как сын, я понимаю, что я огорчу отца. Есть разница. Поэтому нам нужно научиться говорить с Богом, во-первых, как о себе, как о его детях. Вот именно с этой позиции. Мы можем говорить о своем служении с позиции слуги, или с позиции сына. Это тоже не одна и та же позиция. Это не один и тот же разговор. Если я говорю с Богом о своем служении, говоря о себе, как о его слуге, то я тогда, это как это бизнес-встреча. Это разговор начальника и слуги, и начальника, и подчиненного. Что Господь, там, дай мне повиноваться тебе. Господь, или там, прости, что я не послушался тебя. То есть это больше вот такие отношения, и это такой разговор должен иметь место, потому что он Господь, а мы слуги, его рабы. И с другой стороны, если я говорю о своем служении, как и когда я говорю о себе как о слуге, то я говорю о том, что я не имею права не служить, потому что он Господин. И если я не служу, то это можно истолковать просто как бунт. Но согласитесь, это как-то тогда, ну, дискомфорт приносит. Чувствуешь себя бунтарем каким-то. Поэтому, во-первых, надо всегда говорить о себе, как о сыне или дочери Божьей. Потому что тогда ты говоришь о том же самом служении совсем по-другому. Ты говоришь, что «Отец, я хочу тебе служить, потому что...» И как мы с вами говорили на прошлом уроке, да? «Ты такой потрясающий, потому что... Ну, я хочу тебе угодить». Почему служение без личных отношений с Богом не имеет смысла, как мы с вами говорили, да, это просто вот шахта, в которой гуляет ветер? Почему? Потому что служение – это реакция на Богопознание. Когда ты вот так, как мы с вами говорили, познаешь Бога, и еще больше, ты внутри, ты просто сдаешься, ты просто поражен, ты просто все, ты капитулируешь, ты поднимаешь руки и говоришь: «Бог, вся моя жизнь тебе». Ты даже так, может, и не скажешь, но ты настолько это почувствуешь внутри, желание отдать Ему всю жизнь. Ты настолько захочешь отдать всю жизнь служению Ему, что ты, то есть, это даже не то, что будет твое решение, там, ты волей это сделаешь, ты не сможешь этому сопротивляться. Согласитесь, когда человек отнесется к нам хорошо, что-то сделает для нас, ну, невольно хочется сделать ему то же самое. Когда ты познаешь Бога, ты невольно, понимаете, спонтанно даже, естественно, ты хочешь служить Ему. И часто мы служим Богу, потому что мы знаем, что Библия говорит нам служить Богу, потому что мы знаем, что есть учение, что надо служить Богу. Но и это нормально, давайте служить Богу хоть, как мы говорили, что надо молиться хоть как, давайте служить Ему хоть как. Давайте в церковь ходить хоть как. Мы говорили же, да, что это нормально прийти в церковь с неправильными мотивами. Но ненормально остаться в ней с неправильными мотивами. Это нормально служить Богу хоть как, но ненормально в этом оставаться. Поэтому это хорошо, что мы служим хоть как, потому что служение это привилегия для нас. Но, за это вообще Богу деньги надо платить, что нам дает возможность служить Ему. Но, когда мы начинаем развивать личные отношения с Богом, служение приобретает совсем другой вкус. Ты уже делаешь не что-то, а для кого-то. Разница просто гигантская между этими двумя фразами. Не что-то, а для кого-то. Совсем не одно и то же. Ты уже не просто реализовываешь призвание. Нет. Ты уже не просто реализовываешь потенциал. И поэтому что-то делаешь. Ты угождаешь Отцу. Ты хочешь завоевать Его. Ты хочешь, ну как завоевать в смысле расположения Его. Ты хочешь, ну вот, зацепить Его за живое. Когда ты это делаешь, то, ну просто, ну тебе приятно, когда для тебя что-то делают. Представляешь, как Богу приятно, когда ты что-то для Него делаешь. Когда ты вот созерцаешь Его, и ты размышляешь об этих чувствах, а обо всем об этом написано в Библии, просто мы не знаем Бога только потому, что мы не читаем об этом. Мы не читаем Библию о Боге, мы читаем Библию о том, что нам надо. Мы хотим быть успешными в служении, мы хотим процветать финансово, мы читаем Библию об этом. Но если мы начнем читать Библию о Боге, все совсем по-другому. И тогда ты начинаешь, ну, служить Богу, уже видя, какой Он, вот уже изнутри, уже, короче... Ну да, да, много разных хороших появляется мотивов, но, короче, уже это служение, оно становится... И, короче, это наша цель, чтобы служение было спонтанной реакцией на познание Бога. Вот наша цель. Настолько познать Его, чтобы мы могли просто всю жизнь отдать служению Богу. Но увидьте цель. Цель познания Его – это не средство для того, чтобы отдать всю жизнь служению Богу. Нет. Цель... Сам Бог, ведь Он великая ценность вселенной. Использовать Его как средство, просто не понимать Его ценности. Цель само по себе познание Его. Но как мы можем узнать, что мы Его познаем? Посмотреть на свои плоды. И когда ты увидишь, что у тебя есть эта реакция, что ты хочешь Ему служить, что ты хочешь Ему угодить, ты хочешь для Него делать все как сумасшедший, вот тогда ты понимаешь, что ага, я познаю Его. Я приближаюсь к Нему. Но наша цель – познание Бога. Наша цель главная, короче, это сам Бог. как личность. Поэтому вот что такое разговор с Богом о себе. Разговор с Богом о себе, во-первых, это разговор с Богом о себе, как о сыне. Во-вторых, о себе, как о муже или жене. В-третьих, это разговор с Богом о себе, как о работнике на своей работе. И в-четвертых, это разговор с Богом о себе, как о слуге. Нет, даже я думаю, что последние пункты чуть мы изменим. Первое. Это разговор с Богом о себе, как о сыне или дочери. Второе. Это разговор с Богом о себе, как о муже или жене. А для неженатых и незамужних, вместо мужа и жены, когда у вас будет муж и жена, когда вы будете, да, мужем или женой, то тогда да, это вступает в силу. А сейчас о себе, как о детях своих родителей. Как о детях своих родителей. Или о будущей, может быть, жене, и о себе, как о будущей жене, о себе, как о будущем муже. О себе, как о невесте, да. Точно, точно, правильно. О себе, как о невесте или женихе. Ну, в смысле, если ты уже чья-то невеста, да? Вот. Потом дальше, я думаю, это разговор с Богом о себе, как о слуге. А потом, как о себе, как о работнике. Четвертое, это разговор с Богом о себе, как слуге. Ну, как мы там говорим? Первое, разговор о себе, как о сыне или дочери Бога. Второе, это о себе, как о муже или жене. Или, если ты еще не муж и жена, то о себе, как о себе, как о дочери или сыне своих родителей, вот, или там невеста, или ты жених уже, вот, и получается теперь третье, это о себе, как о слуге Божьем, о себе, как о слуге Божьем, и четвертое, о себе, как о работнике на своей работе, на производстве, о себе, как о работнике на производстве. Или о работнике в церкви, потому что это тоже работа. Итак, почему я поставил... А, правильно. Да, о себе, как... Вот, ну, я думаю, что это можно после... Давайте мы сделаем так. Значит, после мужа и жены... Правильно, классно, что вы сказали. После мужа и жены, вот, получается, третье, о себе, как о родителях мы ставим. Четвертое о себе, как о слуге, и пятое, как о работнике. Правильно. Ну, как о родителе, да. Естественно, о себе, как о родителе. Ну-ка, скажите мне, как мы там все записали? Первое, как мы записали? О себе, как о сыне кого? Божьем, да. Второе. О себе, как о муже и жене, да? Помедленнее записываю. Я впервые в жизни так ясно это смог сформулировать. О себе, как о муже или жене, или о детях своих родителей, или как еще? Как о невесте, да, мы еще говорили? О невесте и женихе. Сейчас, это дальше. Да, да, хорошая идея, да, тоже. Так, значит, как о муже и жене, о детях своих родителей, как о невесте и женихе. Как там еще? О брате или сестре, да? Ну, да, ну, наверное. Ну, я не знаю, ну, куда-нибудь сунем так. Я... Нет, а вот во втором еще что-то я не записал. Как о будущей жене? Угу. Ну-ка, второй, огласите, пожалуйста, весь список. Как о муже и жене, первое, да? И вы себя проверяйте, все записали? Как о муже и жене, как о детях своих родителей, или как о невесте или женихе, или как о будущей жене или муже, еще? И все, да? Все. Куда брата всунуть? Или сестру? Ну, я думаю, что может сюда и всунуть, как вы думаете, брата... Да, давайте, вот как, о, классная идея, как раздел семьи, вот. Классная идея. Как о брате, сестре или сестре. Вот. Третье потом, о себе, как о родителях. Да, то есть это уже, или как о будущих родителях, да, можно? Ну да, да, да. Сюда можно. Ну да, вот я думаю, сюда можно вставить, как о бабушке и дедушке. Хорошо. Мы с вами сейчас целое учение родим. Вот кто-то подсказывает, как о прабабушке, прадедушке. Четвертое, что мы записали? Угу. А вы поняли, как о себе, как о слуге Бога? А? Вы поняли? В том плане, чтобы вот именно как Он Господь, Иисус Господь, да, мы часто кричим «Иисус Господь», а мы Его слуги. То есть вот о себе, как о слугах. Имеется в виду не служение в церкви. Я думаю, это даже больше где-то может отнести, можно к работе какой-то, да, вот когда у тебя есть служение в церкви. Потому что это та же, потому что если я работаю в церкви на зарплате, то это как работа. А кто-то делает ту же самую работу, но ему не платят просто за это деньги на добровольных началах. Но это тоже как работа. А когда мы написали здесь о себе, как о слуге, мы имеем в виду, что где бы мы ни были служить, пришел ли ты в гости помыть посуду, стоишь ли ты, едешь ли ты в автобусе, там, уступить дорогу или помочь подняться по ступенькам. То есть вот отношение сердца слуги. Понимаете, вот такое. Пришел ли ты на работу, там служить начальнику, служить на благо всего общества. То есть вот вообще сердце слуги, то есть... Ведь слуга – это даже целый характер. Ну, то есть это же вот прямо именно желание. Вот ты знаешь, что у тебя есть Господь, и кто это? Бог. То есть не ради человека ты это делаешь. И Ему ты хочешь служить, Ему угождать. То есть вот именно такое отношение. Вот это мы имеем в виду о себе, как о слуге. Да. Иисус Господь, да. Да. Ну вот... Когда мы будем созерцать Бога в тайной комнате, и мы будем созерцать Его еще как Господа тоже, мы будем думать, Иисус, Ты же Господь, Ты царь всех царей, это значит, Ты мой Господь, это значит, Ты вот прямо как начальник на работе, ну то есть как Господь, ну представьте, Господин и слуги, вот как в мире даже, по-человечески, потому что есть и такая грань в наших отношениях, она не самое главное то, что мы Его дети, но тем не менее такой момент тоже есть, смиряет, не правда ли? Но это хорошее смирение, потому что Он же Господь. С одной стороны, мы аж Его дети, а с другой стороны, мы еще Его слуги. Правильно? Вот у меня мой отец, у меня как два отца. Первый отец и второй отец. Вот мой второй отец, который вот сейчас. И он, я работал на его работе, он был моим начальником. А он был как моим мастером. И вот как раз это похожее отношение. С одной стороны, я сын. И он там старался обо мне как-то заботиться, там на обед меня там к себе приглашал. А с другой стороны, требовал по полной программе. Мало не казалось, как всем. Он такой, у него это жестко, он говорит, никаких родственных связей на работе. А разве, вот это я тоже всегда ему говорил правильно, никогда права свои не качал. Потому что я прекрасно понимаю, что делаю время, потехи час. То есть всему свое время. И да, я его сын, но это же работа, поэтому то же самое с Богом. То же самое. Поэтому это смиряет, и меня это смиряло, когда я даже работал у него на работе, это смиряет, но это хорошее смирение. Если мы не под кем, если мы не можем вот именно смириться под Бога, как нашего Господина, ну это гордость. Нам нужно смиряться, а смиряться не хочется. Плоть не хочет смиряться, но надо. О себе, как о слуге Бога, и мы имеем в виду, короче, сердце слуги. Сердце слуги, которое выражается во всех сферах жизни. Можете так написать, сердце слуги, которое выражается во всех сферах жизни. О себе, как о слуге Бога. И можете в скобках написать, сердце слуги, которое выражается во всех сферах жизни. Там, на работе, дома, в гостях и так далее, в семье. Но ради чего? Чтобы служить Богу. То есть мы этим служим Богу. Не просто служить, лишь бы служить. Надо не забывать, кому мы служим. Это же, да, не важно, что мы делаем. Важно, для кого мы делаем, правильно? У одного человека спросили. Два человека тешут камни. И у них спросили, что вы делаете? Один говорит, а я камень, стругаю, я камень тешу. Вот. А второго спросили, а ты что делаешь? Он говорит, храм строю. Во как. Так, и пятое, что мы говорили? О себе, как о работнике, да? И здесь, значит, в церкви, на производстве. И здесь имеется в виду к служению, вы понимаете, к служению, которое мы делаем, да? Как классно, а? Все, поехали дальше. Я часто говорил, что это похожее, но оно как, вот как винегрет. Я просто говорю, вот так, так, так, вот все. И впервые так вот я что-то... Да вообще, я вам хочу сказать, половина всего, чего я вам говорю, родилось вот таким же образом. Вот серьезно, я потом приходил домой и думаю, вот сказал. А все поражают, они же не знают, что я это сам впервые узнал, когда им говорил. Они думают, во, Сергей мудрый, ай-яй-яй. А я домой прихожу, думаю, надо быстрее записать, пока не забыл. Раз-раз-раз записал. Потому что Дух Святой здесь, правильно? А кто ж тут? Дух Святой здесь. Да. Близко к нам Слово Божие. Почему я ж не зря сказал, все мы ученики. Помните, я в самом начале говорил? Один у нас учитель, он сказал. То есть, я вот если вы любую почти кассету мою возьмете, все проповеди начинаются вот с этого. Ну, может, иногда я забываю это сказать, но всегда я слежу за тем, чтобы начать с того, я ученик, вы ученики, здесь Иисус, начинаем все учиться. Смотрите, вон у меня уже конспект скоро будет больше, чем у вас. Ну, я шучу, конечно, у вас больше, но тем не менее, я учусь. Вот. Итак, хорошо. Это вот разговор с Богом о себе. Значит, вот когда я говорил с Богом о себе, как о сыне Его, то, естественно, я стал изменяться. Вот так родилось откровение о том, что мы дети прежде, чем мы работники. И это даже, когда ты начинаешь с Ним об этом говорить, естественно, Он выходит тебе навстречу. И помните, Он показал мне это видение. Даже это было не видение, это было духовное переживание, когда я увидел Бога Отца. И Он сказал, мое настоящее Я, Дух Святой сказал, настоящее Я Отца, это не Бог Царь, а Бог Отец. То есть вот, это же все вот именно разговор с Богом о себе, как о Сыне. И Он начинает тебе открываться, как Отец в этот момент. Вот. И, значит, вот так я с Богом разговариваю, вот обо всем, вот об этом. Вот. Но теперь, кстати, после сегодняшнего дня мой разговор с Богом о себе, он изменится, потому что я вот так четко смог. И я вообще думаю, что нам всегда нужно научиться не винегрет такой, а быть организованными. То есть я этот прямо возьму теперь, у меня насчет Бога такое у меня было. Да, вот, ну, то есть я понимал, что вот говорить с Богом о Боге. И то еще, я думаю, что, знаете, придет время, когда даже это я как-то, да, как-то оно, какая-то система придет. Просто еще как-то надо мне, наверное, сесть, подумать об этом тоже. Как-то я еще, ну, пока до этого не дошел. Но обязательно, что-то надо, потому что, например, уже я думал об этом раньше, что есть разница между его природой и характером. И его характер гораздо важнее, чем природа. Потому что важнее его отношение к нам, его сердце. То есть, во-первых, даже лучше говорить о нем как об отце, о нем как... Не о том, что он вездесущий, всемогущий, а, во-первых, отец. Потому что даже если ты поймешь, что он вездесущий и там всемогущий, ну и что? А если ты поймешь, что он папа, который обожает тебя, и ты узнаешь вдруг, что твой папа всемогущий, о, это многое изменяет. Поэтому важнее его характер, то, кто он есть, чем его природа. Поэтому вот уже на два пункта мы можем с вами точно разбить. Но и там тоже, я думаю, какие-то свои подпункты. Да вам самим Бог будет открывать. Вот 100%. Вот я вот даже вот я прямо сейчас, вот я прямо чувствую, что Бог мне говорит, что вам самим Бог будет открывать еще даже больше, чем мне. Для этого ж Бог и привел меня, чтобы вы это узнали, и от этого уже у вас преимущество передо мной. Если бы мне кто-нибудь вот так рассказал все, я бы не мучился бы, ну, я бы уже от этого отталкивался, дальше бы пошел. А у вас есть преимущество, вы можете дальше пойти, то есть уже зная это, дальше развиваться. Поэтому давайте, и общайтесь с Богом, узнавайте Его, как Он, как с Ним, о чем во-первых с Ним говорить, о чем во-вторых. Вот. И пусть это будет гибко, чтобы вы могли, если Бог будет что-то изменять, ваше представление, чтобы вы поддавались. Давайте. Итак, однажды я стал говорить с Богом о себе, как о муже. И вот, когда я стал говорить с Богом о себе, как о сыне, вот изменились мои отношения с Ним. Естественно, когда я говорил о себе, как о сыне, я говорил о себе, о своих отношениях с Ним, о своих личных отношениях с Ним. Вот, то есть, вот мои отношения изменяются все больше и больше. Но вот интересный пример у меня есть насчет себя, как мужа. Кто слышал мое свидетельство в моей семейной жизни? Слышали? О, несколько человек, да? Остальные не слышали, да? расскажу. Хоть оно и очень длинное, но я специально расскажу вам подробно, может, подробнее, чем где-либо я рассказывал. Потому что Бог очень сильно меня изменил как мужа. Когда я стал разговаривать с Ним о себе, то... Но нам надо сегодня успеть еще, знаете что, напомните мне, вот я сейчас расскажу эту историю, о плодах поговорить, плоды тайной комнаты. Вот. Особенно, вот я хотя бы должен назвать, прежде чем мы закончим, хотя бы должен назвать три главных плода тайной комнаты. Запомнили? Да. Не дайте мне уйти, пока я их не назову. Хорошо? Не. Зря я сказал, не дайте мне уйти. Прямо сейчас? Ну хорошо. Нет? Давайте я просто назову, а потом мы вернемся. Ну запишите себе. Три главных плода тайной комнаты. Ну это близко, вы увидите сейчас, что это вот все в ту же тему. Разговор с Богом о нем, о себе, о личных отношениях с ним. Это все в ту же тему. То есть, в принципе, можно это сейчас назвать. Три главных плода вот, личных отношений с Богом. Три главных плода личных отношений с Богом. Значит, первое. Самый главный плод личных отношений с Богом – это познание Бога. И это тогда, когда мы созерцаем Его. Да? Вот таким образом мы узнаем Его. Вот самый главный плод личных отношений с Богом. И он приходит через созерцание Бога. Это познание Бога. И ты уже начинаешь его узнавать не просто теоретически о нем, а ты начинаешь узнавать его. Доказательство, что ты узнаешь не просто о нем, а знаешь его, это то, что созерцая его, ты будешь падать пред ним на колени, просто реветь и поклоняться ему. Это значит, ты действительно понял, ну, не обязательно, конечно, плакать, но просто ты будешь чувствовать, ты будешь просто поклоняться из сердца. Это означает, ты уже познаешь не просто о нем, потому что о нем это так, формально прочитал книжку, ну окей, я знаю, какой он. А когда ты не просто знаешь, а ты понимаешь, какой он, да, такое разумение, глубокое познание, тогда ты просто становишься, и ты просто внутренность переполняется, благодарность, чем угодно. Вот тогда это уже опытное познание Бога. Значит, второй плод. Это качественные отношения с Богом. Или, качество отношений, правильно. Это качество отношений. Это качество отношений. Это качество отношений. Значит, качество отношений состоит из двух частей. Качество отношений состоит из двух частей. Естественное и сверхъестественное. Значит, что такое естественное качество? Это качество, которое зависит от нас. То есть, чтобы мысли не отвлекались, чтобы, если нет мыслей, то искусственно их насаждать, там, чтобы не усыпать во время молитвы, потому что всему свое время, для сна другое время, время общения с Богом – это не время для сна, чтобы не заниматься делами, не отвлекаться, не говорить по телефону, ну и так далее и тому подобное. То есть вот максимальное качество, чтобы, как помните, этот монах сказал, встану я на молитвочку до захода солнца, а когда перестану молиться, солнышко уже высоко. То есть вот такое вот качество, да, чтобы не просто там рассеянно, там лишь бы помолиться, а вот так вот именно сосредоточено, глубоко. И то же самое слово, чтобы не просто там прочитал там и все, а вникнуть в слово, вникнуть, о чем тут написано. Вот такое качество я имею в виду. Оно зависит от нас, да? Естественное качество зависит от нас. Угу. Дайте записать. Дальше. Сверхъестественное качество. А вот сверхъестественное записывать не надо. Уже записано. Первое. Это... Переживать Его присутствие. Переживать Его присутствие. И я не закончил эту фразу. Переживать Его присутствие, специально не закончил, чтобы подчеркнуть последние слова. В духе, с маленькой буквы. Чтобы переживать Его присутствие в духе. Я имею в виду сейчас не переживание Его присутствия в теле. когда вот, ну, как мы, да, часто мы говорим, мурашки там по телу и так далее. То есть не физические ощущения, хотя это может, конечно же, вылиться в физические ощущения. И даже не душевные ощущения. Даже такое может быть, что ты переживаешь Божье присутствие, но эмоционально ты спокоен. И как бы, нет такого вот как бы эмоционального возбуждения. Хотя, если ты переживаешь Божье присутствие в духе, то часто, конечно, сопровождается это эмоциональным возбуждением и физическими чувствами. Но, тем не менее, такое может быть, что ты прямо, ты внутри, ты как вот, ты наполненный, как вот что-то внутри, оно такое прямо цепляет тебя как-то вот, такой, ты, короче, ты прямо переживаешь внутри Божье присутствие. И вот в духе Божье присутствие можно переживать 24 часа в сутки, ходить в нем. Но в теле и в душе это может изменяться у всех. Физически не все всегда чувствуют Божье присутствие. Душевно не все всегда чувствуют Божье присутствие. Но в духе есть много людей, которые всегда ходят в Божье присутствие. Например, даже вот сейчас я ничего не чувствую физически, абсолютно ничего. Но в то же самое время я постоянно внутри переживаю его присутствие. Второе. Итак, переживать его присутствие в духе. Это все первое. А? Второе в сверхъестественном. Мы говорим сверхъестественное качество. Второе. Это говорить Богу из духа. Говорить Богу из духа. С маленькой буквы. С маленькой буквы. Из человеческого духа. С маленькой буквы. Говорить Богу из человеческого духа, из своего духа. Мы знаем, да, что есть молитва по плоти, есть по духу. По плоти это формальная молитва, это молитва такая, ну, как пустышка такая. Мы будем говорить о том, что это нормальная тоже молитва, но ненормально на этом останавливаться. Мы завтра или там послезавтра об этом будем говорить. Вот, но, когда ты говоришь с Богом из своего духа, то, когда ты произносишь слова, они цепляют тебя. То есть, ты говоришь, и ты чувствуешь, что они имеют смысл, они наполнены. Еще часто Библия, она заменяет слово «дух» словом «сердце». А это как взаимозаменяемые слова часто в Библии. То есть, когда ты говоришь из своего сердца, ты произносишь слова, но ты не просто так, ну, нет в них жизни. А ты произносишь слова, и ты, ну, как сказать, то есть не просто формально. Ты говоришь, и это касается не только других, это тебя самого, во-первых, касается. Вот, и не только Бога это касается, это тебя самого, во-первых, даже касается, твоей внутренности. Говорить ему из своего духа. И мы можем контролировать это, говорим мы ему из своего духа или не говорим из своего духа. То есть, например, мы все можем говорить специально, сосредоточиться, да, чтобы вкладывать в слова тот смысл, который они несут. А можем рассеянно. И, естественно, когда мы говорим сосредоточенно, то это приведет нас к тому, что мы начнем говорить из своего духа. Еще говорить Богу из своего духа, это означает искренне говорить. То есть, ну, не лукавить пред Богом. А вот как мы говорили, да? Вот, что есть, то и говорить. Если хочешь, если тебе кажется, поубывал бы, так и скажи ему. Убывал бы Господь всех этих братьев и сестер благословенных. Если даже, но если ты так чувствуешь, надо говорить. И если ты так чувствуешь, что тебе, что чувства такие, что поубывал бы, а ты в то же самое время чувствуешь, что хочется любить, понимаешь, что надо любить, так и скажи. Поубывал бы, но помоги мне полюбить, хочется полюбить, так и скажи. То есть быть самим собой пред Богом. Аминь. Быть самим собой пред Богом. Если не хочется молиться, то же самое. Быть самим собой. Приди к Богу и прямо скажи ему, не хочется мне разговаривать. И с этого начни разговор с ним. Вот прямо сейчас бы и ушел бы от тебя, Господь. Вот так не хочется вообще. Спать хочется, делами заняться хочется. Неохота мне, заставляю тут себя. Начни с ним об этом, и целый разговор уже получится. Мы об этом будем тоже завтра. Это правда, это можно использовать. Дальше. Значит, переживать его присутствие в духе, говорить ему из духа. Третье. Получать ответы на молитву. Это все в сверхъестественном. 5 будет пунктов в сверхъестественном. Третье. Получать ответы на молитву. Получать ответы на молитву. И здесь в ответах на молитву есть, можете, если хотите, пометить себе 2 момента. Потому что можно получать ответы 2 способами. Во-первых, ты можешь получить ответ на молитву в прямом смысле. Ты помолился, например, спросил что-то, открываешь Библию, и Бог тебе ответил. Это один метод. Или дал то, что ты просил у Него. Второй метод, как ты можешь получить ответ на молитву, это попросить что-то, а потом поверить, что Бог тебе ответил. Но если ты поверил в то, что Бог тебе ответил, это точно такой же ответ, как будто бы у тебя уже есть. Потому что в Марка 11:23 там написано, что если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И дальше там сказано, потому говорю вам, если чего будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть, когда ты говоришь с Богом, верь, что ты получишь. Одна сестра мне говорит, вот недавно здесь, в Киеве, она говорит, Сергей, когда я рядом с тобой, у меня такое чувство, что о чем бы я ни попросила, Бог все мне даст. Вот говорит, прямо ее, говорит, ну, странно же, для меня это непривычно. Говорит, вот у меня прямо такое чувство, что вот сейчас я попрошу, и прямо вот он мне сразу и даст, вижу. Потому что, когда я чего-то прошу у Бога, я верю, что он мне сразу отвечает. И это зависит от меня, это зависит не от Бога. Для этого он и сказал, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Просите, и дано будет, чтобы мы могли сразу, не дожидаясь реального ответа, уже могли быть, потому что он уже все, уже известно, он даст. Поэтому, что бы я ни просил, обычно в конце моей молитвы всегда стоят слова, спасибо тебе, что ты услышал меня и дал мне это, или там ответил мне, аминь. Обычно всегда я так говорю. Итак, значит, что мы говорили, слышать, или что мы сейчас говорили? Получать ответы на молитву. Какое там, 4? 4. Слышать Бога. Слышать Бога. И, ну, каким бы это ни был метод, любой метод. Ну, каким бы это ни было методом, любым методом. Слышать Бога. Вот. Любым методом, но все-таки есть один метод, самый главный. Через Библию. Через Библию. Потому что главное, нам всем нужно научиться слышать Бога даже не в своем духе, не внутри себя, а через Божье Слово. Потому что именно через Божье Слово Бог и говорит в наш дух. Божье Слово – это главный источник, через что Бог с нами разговаривает. Поэтому всегда, когда мне нужно слово от Бога, я говорю, Господь, ответь мне, пожалуйста, у меня вот такая вот нужда, мне нужен ответ от Тебя. И потом я не просто там сижу, напрягаюсь и слушаю, что он мне там сейчас скажет. Потому что я знаю, что многие люди, они просят у Бога, чтобы он им проговорил, потом сидят, напрягаются, могут час молчать, час слушать и ничего. И разочаровываются. Нет, ну так можно делать тоже, но это не главный метод, и ты можешь вообще ничего так и не услышать. Не разочаровывайся, потому что это не главный метод, это метод номер 2. Да, в духе нашем, когда Бог говорит, это метод номер 2. Но метод номер 1 – это слышать его через слово. Поэтому, когда мне нужен ответ, я сразу попросил у него, открываю Библию и начинаю искать этот ответ. А найти его очень просто. Ты листаешь до тех пор, пока какое-то место не коснется твоего сердца. Если мне нужен ответ насчет веры, например, да, или там насчет исцеления, то не надо в этот момент листать стихи Писания о процветании материальном. Листай об исцелении места. Если тебе нужен ответ от Бога, ты задал ему какой-то вопрос, и он касается церкви, листай места Писания, которые касаются любого служения, церкви. Вот как, что тебе нужно? То есть ответ где-то там. Откуда я это знаю? Потому что я знаю, как Бог разговаривает. Когда ты читаешь Библию, он стоит рядом, и он хочет тебе что-то сказать, а у него тела нет. И поэтому он стоит рядом и ждет, когда твои глаза дойдут до определенного места Писания. И как только ты прочел какое-то слово или какую-то строку, он раз, и коснулся твоего сердца. И ты, опа, и твое внимание, даже бывает и не, там, не то, что сердце горит, а просто внимание твое, что-то эти слова привлекли, приковали вот просто твой взгляд к себе. И поэтому, естественно, если Дух Святой хочет тебе сказать о вере, ну, он может сделать так, что даже ты прочитаешь какое-то слово, и оно вообще там на одну тему, а он тебе может открыть на другую тему. Но это уже как бы, ну, как редко бывает. Как правило, тебе нужно искать именно там, если о вере он хочет тебе сказать, читай стихи о вере, и именно через них он тебе и проговорит. То есть то, что он тебе хочет сказать, и уже записанное он найдет и коснется в тот момент, когда надо. Понимаете? Вот слава Богу, что поэтому Библия толстая. Там столько ответов, которые вот ждешь, вот как хочешь. Вот он проговорит через что хочешь нам. Итак, и последнее, пятое, это видеть Бога своим духом. Видеть Бога своим духом. Видеть Бога своим духом. Видеть Бога своим духом. Вас, наверное, очень интересует этот вопрос. Как видеть Бога своим духом? Да? Или нет? Завтра поговорим об этом. Можно видеть Бога своим духом, причем как переживать Его присутствие непрестанно, можно непрестанно видеть Бога своим духом. 15-й псалом, 16-й стих, Давид сказал: «Всегда видел Господа я пред собою». В прямом смысле. Можно своим духом всегда видеть Бога 24 часа в сутки. Ну что? Итак, видеть Бога своим духом. И вот это пятое. Что? Что третье? А, да. Ну вот, но последний, пятый, да, это слышать Бога, видеть Бога своим духом. Вот, и мы поговорим с вами о том, как это... А что-то вода, да, пошла? Ай-яй-яй. Может оставить какое-то ведро или тазик, что делать? Капает на пианино. Ага. Хорошо. Вон поставить ведро для молитвенных нужд. Пускай капает, а потом будем молиться за ведро. Господь, дай нам крышу нормальную. Так, значит, знаете что, дайте я пару слов скажу все-таки вот сейчас, как видеть Бога своим духом. Давайте. Потому что, как бы мы так, я о других сказал, а здесь, давайте. А завтра подробнее мы поговорим, а сейчас... Значит так, как видеть Бога своим духом? Когда я первый раз увидел Духа Святого, я подумал, что мне мерещится. И отвернулся, и пошел молиться. Господь, слава Тебе, я поклоняюсь Тебе. Потом, ну вот я же говорю, ну как бы оно... То есть, такое чувство, что тебе мерещится. И я опять отвернулся. Ну, я сейчас все расскажу, как это. Потом, значит, и был целый длинный период. Мне никто не рассказал. Я вообще не знал, что его можно видеть. Я знал, что там Бенихин его может видеть, но что простые христиане могут видеть, я не знал. Но правда, потому что это ж не то, что там, ну, это ж я уже много лет назад его первый раз увидел. Я тогда вообще ноль, я еще новообращенный фактически был. Не фактически, а новообращенный я еще был. Я увидел, я подумал просто вот, и целый год, там даже несколько лет, наверное. Ну, короче, целый был период, я не помню сколько. Целый был период, когда я просто игнорировал, и я ничего не вижу. И Господь, я поклоняюсь Тебе. Потом я пришел в такую точку, когда я понял, что я что-то вижу. Как я это понял? А потому что я же могу, если я буду честным с самим собой, я же могу увидеть это. Вижу я что-то или не вижу? Или я сам, может, выдумал это мое воображение? Ну, то есть, если бы это было воображение, то я бы, ну, как-то напрягся и представил бы, да, Иисуса рядом с собой. Ну, я думаю, что это нормально где-то представить Иисуса рядом с собой, но вообще, когда ты видишь Его Духом, то это даже еще больше, это больше, чем просто воображение. Потому что я старался не воображать, я думаю, нет, я не хочу. Но все равно стоит и все кто-то. И когда вот оно именно спонтанно было, то есть я же видел, что я ничего не застыл, наоборот, я не хочу, я убегаю, а оно как навязчивая какая-то вот идея такая, как навязчивое видение какое-то, стоит кто-то и все. И пришел такой момент, когда я вот из-за того, что это было спонтанно, а не нарочно я видел, я понял, что я что-то вижу. Это так много-много раз было, сотни, наверное, тысячи раз, что я уже все. Я понял, что что-то я вижу, и я признал этот факт. И когда я признал этот факт, Я вдруг подумал, мне стало страшно. Потому что настолько реально, вот и такое чувство, как будто ты, ну ведь если я внимательно присмотрюсь, стена просто, нет ничего. То есть физически вообще ничего не стена. А с другой стороны, начинаю молиться, и вот я на него внимательно всмотрюсь вот так, нету никого. Хожу, молюсь, опять стоит. Я опять раз смотрю, нету никого. Думаю, да молился. Понимаете, потому что я пытался физически всмотреться, и, ну, потому что я настолько реально, что я физически раз, нет никого. И мне настолько стало страшно от этого, что я подумал, а когда стало страшно, я подумал, ага, раз страшно, значит дьявол. Ну, а Бог страх не приносит, раз страшно, значит дьявол. Говорю, дьявол, во имя Иисуса Христа, ну-ка вон отсюда, я сказал. А он стоит. Тут мне как стало страшно. Я думаю, не слушается. Силы мало. Власти мало. Ну, не осознал еще по-настоящему свою власть. И, короче, и потом был целый период, когда я дьявола хонял. Я сказал, уйди отсюда, я сказал. Ой-ой-ой, Господь, я люблю тебя. Не надо... И мне так страшно было вообще, я думал, с кем я тогда вообще разговариваю, если дьявол ко мне приходит, с кем я тогда, ой, сколько у меня сомнений было, вы даже не представляете, я столько страхов пережил. Вот, и я как маятник колебался от одной точки зрения к другой. С одной точки зрения я думал, что мне мерещится, с другой точки зрения я думал, что это дьявол. Мерещится, дьявол, вот так как маятник, мерещится, дьявол. И иногда этот маятник проносился мимо средней точки. Приходила мысль, а может Бог? Но этот мальчик очень быстро проносился мимо этой мысли. Честно, так оно и было. Очень быстро. И этот мальчик не задерживался на этой средней точке, на этой мысли, а может Бог, по трем причинам. Во-первых, я не верил, что я, Серега из Борисова, могу видеть Бога. Бенихин там... Из Америки, может, но я, кто ты такой, чтобы такое себе сказать, да вообще, да ты гордый, да это вообще, и поэтому мне даже страшно будет, да ну, я бы, да, я даже близко не собирался так думать. Вторая причина, то есть как бы такая, можно сказать, низкая самооценка, да, или незнание просто правды, незнание реальности, что все могут реально ходить с Богом. Вот, вторая причина, это то, что страх. Даже это была первая причина, что страх вообще. Потому что я подумал, раз страшно, то почему? Вот. И третья причина, это то, как я его видел. Потому что когда я все-таки читал в книгах, как люди видят Бога, то я думал, ну как бы я представил это определенным образом. Ну вот так вот как-то определенно. Ну то есть я представил, что это не прямо, ну как-то вот, прямо вот стоит перед ними Иисус, как-то вот и они с ним разговаривают. А это оказалось совсем по-другому. Не так. И поэтому я что это такое? Я поэтому даже никак не мог принять это, потому что я даже не, вот. И Бог учил меня, Он работал надо мной, Он показывал мне, что смотри. И Он стал, короче, по всей Библии меня водить и показывать. Во-первых, Он повел меня насчет страха. Как мне Бог стал показывать? Знаете как? Я думаю, что это такое, думаю. И когда маятник пролетал мимо нижней точки, что вдруг это Бог, я подумал, а дай-ка я в Библии почитаю, как люди видели Бога. И вообще, есть ли такие моменты? И когда я стал читать стихи, выбирать через симфонию вот эти, что люди видели Бога, реально Бог приходил. Когда я стал читать, вот особенно видели, я взял прямо в симфонии слово «видеть», «видели». Я их нашел, там, короче, много мусора было, потому что там и насчет «видели» или «людей», «видели» еще. Короче, я весь мусор поубирал, оставил только стихи, которые говорят о том, что люди видели Бога, и их стал исследовать, стал о них размышлять. И когда я стал это делать, то уже Дух Святой, я дал ему возможность... естественную такую платформу создал, чтобы он стал ко мне говорить. И когда я прочитал о том, где люди видели Бога, почитайте, везде они испытывали страх. И второе слово – ужас. два слова, которые использованы, когда люди видели Бога. Либо страх, либо ужас. Меня это очень удивило. Причем даже Иисуса Христа боялись. Даже Иисуса Христа. Идет по воде, все в ужасе, привидение. Выгнал легион бесов из человека, все в страхе, уйди от нас, не заходи в наш город. И кругом, вот он чудо делает, и все написано, и были все в ужасе. Вышел Лазарь из гроба, и написано, были все в ужасе. А, когда рыбу поймал, да, тоже страх сразу, сразу страх. То есть, когда человек реально сталкивается с Богом, страх – естественная реакция. Да. А? Даже когда ангелы. И от этого страха, друзья, никуда не денешься. Потому что приходит к нам кто? Бог. Прикиньте, Бог. Сатана? Сатана может прийти, может приносить страх. Но как ты можешь проверить себя, сатана или не сатана? Или не сатана? Ты можешь сказать, именем Иисуса Христа, ну-ка пошел вон отсюда. Пятидесятники говорят, скажи, исповедуешь ли ты Иисуса пришедшего? Хороший метод. А если он скажет в шутку, исповедую, что тогда делать? А если он солжет? Ну, а как узнать? Ну, ладно, ладно, я шучу, я пошутил. И это. Но просто дьявол, он убежит от нас, если ты ему скажешь. Но знаете, что я обнаружил? Что страх... Это как, ну, короче, когда реально Бог приходит, от него никуда не деться. Потому что приходит сверхъестественный Бог, царь приходит. И даже если отец пришел, это сверхъестественный отец, это Бог. То есть, ну, страх будет по-любому. И для меня, когда я это пережил, открылось новое измерение, что такое страх Господень. Всегда для меня это было просто уважение к Богу. А теперь я понимаю, что да, это, во-первых, уважение к Богу, но это страх в прямом смысле тоже. Часто я испытывал такой страх, от настолько Бог реально приходил, настолько я реально Его видел, потому что ты можешь видеть Бога всегда 24 часа в сутки, но ты можешь видеть Его в моменты во многие особенно реально. Понимаете? Как бы мы же идем из веры в веру, да? Так вот можно идти из видения Бога в видение. Ты уже видишь Его даже 24 часа в сутки, но это становится все реальнее и реальнее для тебя. Даже вот так. И... Когда я стал видеть, иногда Бог так стал приходить, что, короче, у меня такая паника была, у меня настолько физически сердце в груди колотилось, то есть я даже подтверждением, что я что-то видел, для меня были мои физические ощущения, потому что мое сердце готово было выскочить из груди. Для меня, то есть, ну, я просто там, я не знаю, давление там подскакивало или что еще, то есть, и мне казалось, что вот еще одна секунда, я останусь здесь, и я просто умру. Мне казалось, еще на одну капельку вырастет Божье присутствие, и я просто умру. И что я делал всегда в такие моменты? Деру давал со всех ног оттуда. Я пытался, перекращал молитву и начинал развеиваться. Ой, что тут у нас на полке лежит? То есть, начинал разгонять Божье присутствие, и когда оно ослабевало, разбавлять его. И когда оно ослаблялось, когда оно ослабевало, я тогда приходил и говорил, ну, пап, давай продолжим. Честно, я много раз давал дёру со всех ног. Ну, если вообще сказать честно, по сей день иногда даю дёру. Но был переломный момент у меня. Был переломный момент. Я так сидел. А, кстати, это тоже естественное чувство. Помните, однажды Бог сказал в Исход 19 главе, как только услышите трубный звук, там написано, все зайдите ко мне на гору. Как только раздался трубный звук, все как дали дёру от горы. Помните? Выпихнули вперед Моисея и сказали, ты пойдешь. А Моисей интересные слова сказал там. Вот Бог вот через это место очень много меня исцелял, очень много вот меня обучал. Моисей вышел с трясущимися коленками, как и все, потому что всем страшно, когда Бог реально приходит. С трясущимися коленками. Но знаете, что он им сказал таким заикающимся тоном? Он им сказал... Не бойтесь, это страх Господень. Такой. Я подумал, вот сказал классно, да? Не бойтесь, это страх. Короче, не бойтесь, я сам боюсь. Девятнадцатая глава, Исход. Исход, 19 глава. Да, молодец. Да. Чувствую, расскажу вам свое свидетельство о семье завтра. Мне кажется, вы рады, да, этому? Или нет? А? Ну, давайте дальше продолжим. Давайте. Значит, нет, мы еще говорим вот об этом. Мы еще не закончили. И когда вот так Бог пришел однажды опять, я сидел, и то есть, ну, это было по-настоящему. Я сидел, и я стал думать о том, что я сейчас умру. Я стал думать о том, что у меня есть дети, и мне не хочется их оставлять. Мне было так страшно, правда. И мне было так страшно, и я стал думать, ну, у меня еще столько всего не сделано. И вроде бы, с одной стороны, я понимаю, что это Бог мне дал, и по идее не должен забрать меня. А с другой стороны, я чувствую, что все, сейчас я уже ухожу. То есть такое прямо состояние пред смертью, настоящее. И когда я так был пред Ним, всегда я давал дёру, но был переломный момент в моих отношениях с Богом. Я не помню, когда этот вот день, там, я не обратил на это внимание. Но был момент переломный, может быть, тоже где-то года полтора назад где-то. Когда просто я сказал, не уйду. Вот не уйду отсюда. Вот что хочешь со мной делать? Хочешь, убей меня своим присутствием? Хочешь, как этот Яков, там ему в сустав вывернули там? Хочешь, ноги мне повыдергивай вообще? Хочешь, поворачивай, хочешь, повыдергивай вообще? Но не уйду. Я подумал, ну я же его только ищу. Ну я же только его и хочу. Чего я убегаю? Я стал, знаете, я включил разум, потому что убегаешь, потому что эмоции, плоть боится, эмоционально страшно. А тут я разум включил. Я стал думать, размышлять прямо вот в этом страхе таком Господнем. Я стал размышлять и думать, но ведь я только и молюсь о том, чтобы Его воля в моей жизни исполнилась. И если Он хочет, чтобы я сейчас умер, так пускай тогда умру. Чего я тогда боюсь? И ведь это же все-таки же Он дал мне все эти планы, которые вот у меня есть. Это же Он мне дал видение. Он же мне сказал ездить, учить об этом всех людей. Это же Он мне сказал, дал послание прямо такое. Иди, я посылаю тебя. Я думаю, ну слушай, ну это же Он мне сказал. Я думаю, значит, по идее, не должен умереть. И я рискнул. И я подумал так. А я попробую. Я подумал так. А если это дьявол, и я продолжу молиться, то тогда я увижу плоды плохие в жизни. Будет проклятие на проклятие. Просто что-то начнет в семье валиться, семья разрушаться. Я стану там раздражительным. Ну, то есть я увижу это, правильно? Вот еще, кстати, критерий, кто тебе приходит. Дьявол или Бог? То есть не бойся, просто посмотри по плодам. Дерево познается по плодам. И слушай, что люди тебе говорят. Если люди говорят, что-то с тобой, что-то ты хуже и хуже становишься, прислушайся к ним, вдруг ты не замечаешь. Но мне все люди стали говорить, Сергей, вообще, мы, как ты не придешь, Бог просто приходит. Куда бы я ни поехал, все говорят, мы глянем, страшно к тебе иногда, люди говорят, в глаза смотреть. Иисус как будто смотрит на нас. Я даже иногда приходил домой и в зеркало стану, думаю, что они там увидели. Не все так говорят, но некоторым просто видно, Бог как-то открывает, или я не знаю, что там происходит. Я же понимаю, что глаза самые обычные, но просто когда ты с Богом общаешься, Иисус, Он как-то, я не знаю, как это, короче, но говорят так. Ну, то есть я стал слушать, что люди говорят, я смотрю, плод все лучше и лучше. И, короче, я так и подумал в тот момент, что, а я пойду дальше и посмотрю на результаты. И я в тот день, я не прекратил молитву, а я начал общаться с Богом больше, больше, больше, больше, больше. И, знаете что, внутри меня как будто что-то надломалось, как будто вот что-то сломалось. Я зашел дальше, чем когда-либо. Зашел туда, куда я еще никогда не заходил, в такую силу Божьего присутствия. И с одной стороны, я не умер. А с другой стороны, я умер. И вернулся оттуда совсем другим. Потому что никогда ты не можешь войти туда, в эту средину облака, во святое святых, в эту глубину, и вернуться таким же, без сияющего лица и без сияющих глаз. Ты не можешь. И поэтому я стал снова и снова приходить туда. каждый раз преодолевая страх. Потому что Моисей шел, преодолевая страх. Я стал, когда Бог так реально приходит, мне пришлось общаться с Ним часто, не всегда, конечно, но часто преодолевая страх. Страх не потому, что я там, ну, страх от силы, которая пред тобой. Страх от, да, даже не просто сверхъестественный Бог. Один мой друг хороший в Минске, он уже, наверное, больше 2 лет постоянно общается с Богом, очень постоянно и очень, очень сильно. И даже когда он там ездил в Англию куда-то, он там первый раз был за границей, но он не провел свой минимум обычный, свое время ежедневное. И когда все прилипли окнам и рассматривали Англию, он накрыл голову курткой, чтобы провести свое время с Богом. Говорит, специально, чтобы не было искушения смотреть. Говорит, так было жалко пропускать все. Говорит, но я не хотел пропустить Бога и хотел быть с Ним. Он такой очень, очень сильно он загорелся, ищет Бога, очень стабильно. Но он мне всегда говорил, Сергей, ты так часто рассказываешь о разных своих переживаниях каких-то, а я просто общаюсь. И у меня ничего, просто молюсь, просто читаю Библию. Что, как ты так, ну, это переживаешь? Ну, какие-то там есть переживания, какие-то откровения, но чтобы вот, вот так вот, ну, он говорит, ну, нету такого. И однажды он приходит ко мне и говорит, Сергей, что это было? Глаза по 5 копеек, что это было? И рассказывает такую историю. Говорит, поехал я к родственникам, говорит, вот тут недавно, говорит, пару дней назад, говорит, ну, там, понавестить их или отдохнуть там, неверующим родственникам каким-то. И у них негде было проводить время с Богом, а ему нужно было, то есть обязательно он всегда проводит его, где бы ни был он там. Он говорит, поэтому, говорит, я обнаружил, что у них пустой шкаф. Я залез в шкаф, закрылся и стал там молиться. И он молится там в шкафу, и как всегда и говорит, Господи, приди ко мне. Вот к Сергею ты приходишь, а ко мне не приходишь. Приди ко мне. И он говорит, я уже 2 года так молюсь. И еще сильнее, чем к Сергею, начни ко мне приходить. Приди ко мне, Господь. И он говорит, я уже 2 года, говорит, чуть ли не каждый день молюсь этой молитвой. И он мне говорил, ну вот я молюсь, ну что-то ничего. И он говорит, приди. И вдруг, говорит, смотрю, идет. А он меня всегда спрашивал, а как это ты видишь, что вот он к тебе пришел или идет? Ну я что-то ему пытался там объяснить. Вот, надо не забыть потом мне еще сказать, как это вот и как его видеть конкретно, напомните, хорошо? И он говорит, вот ты мне все время вот пытался там что-то объяснить, говорит, ну я никак тебя не мог понять. А тут говорит, смотри, я говорю, я не знаю, как я увидел, но вижу, идет. Короче, до тех пор, пока ты не видишь, ты думаешь, а как это увидеть? Когда ты увидишь, он говорит, смотрю, идет. Причем, говорит, чувствую, ну, как бы, сам идет. Ну, то есть, он сам, аж он, ну, он идет, да? Собственной персоной, сам идет. Царь. Он говорит, вижу, ну, Бог мой, ну, Бог Отец, и именно царь. Он говорит, в царственной такой, какая-то свита там вокруг него. И он такой шествует ко мне такой вот. Он говорит, я как увидел? Он говорит, я, говорит, еле сдержался, чтобы с криком из шкафа не выскочить. Говорит, знал, что там родственники неверующие. Говорит, еще в секунду я бы оттуда. И он говорит, но я понимал, что мне нельзя выскакивать. Он говорит, я себя держал в руках. И он говорит, я опустился на колени и сказал, Господи, не надо. Не надо идти. Он такой, не надо. И он стал, а он говорит, когда, говорит, я его увидел, он говорит, вся жизнь прошла перед моими глазами. Я стал говорить, грешен, Господи. И он говорит, и я почувствовал, что я умираю. И он говорит, я стал говорить, Боже, ну я ж еще, он говорит, я ж еще даже жениться не успел. Я ж еще, а у него там, ну, там мечты такие насчет бизнеса, что там Гитлер и рядом не стоял там. Короче, такие... Ну, там, глобальные такие на весь мир. Он говорит, Господи, ты ж мне дал видение насчет бизнеса, ничего сделать не успел. Не надо, Господи. И он говорит, я прямо увидел, как он развернулся и пошел обратно. Он был этому очень рад в этот момент. И он говорит, я вышел из шкафа, говорит, на трясущихся ногах. И приходит ко мне, говорит, что это было, Сергей? А мы часто забываем, а он знал, у него даже мысль, то есть он вот в этом случае, так как он от меня уже много слышал о том, как это, что, он даже не сомневался, он знал, что это Бог, что это не делал. И вот так часто мы забываем, что, во-первых, он личность, и что, во-вторых, он живой. Он живой, это означает реальный, что он реальный. И часто мы думаем, а это вот, ну, просто молитва, просто Библия. Аллилуйя, аллилуйя, шараба-ба-ба-ба-ба. Карабаха-тарабаха, карабаха-тарабаха. И потом, когда он вдруг начинает приходить, мы даем деру, потому что мы не ожидали. Мы налаживаем отношения с Богом, и мы даже не планируем, что они начнут развиваться. Мы даже не ожидаем этого. И опять-таки, одна из причин, почему мы не ожидаем, мы думаем, что, ну вот там Бенихин может, а кто такой я? Правильно? Дальше. Как? Значит, страх, и Бог показал мне, да. И как я, вот еще одна причина, почему я сомневался, что это Бог, вот первая причина – это страх. Вторая причина – это то, что я увидел по-другому, что это не так, как я думал. Кстати, когда Давид сказал насчет страха Господнего, он сказал, не бойтесь, это страх Господень. У меня прямо проповедь есть одна, проповедь называется «Не страшись страха Божьего». Вот вся об этом. Но самое главное, это что это страх Господень. Раз Господень, значит все нормально. Кстати, еще насчет страха Господнего. Вспомнил, что хотел сказать еще, что... Когда я стал переживать страх Господень, я понял, что такое быть смелым. Есть такая фраза, не пугай меня, я пуганный. Я понял, что сильнее, чем страх Господень, больше нет страха во всей вселенной. Страх пред дьяволом, который приносит дьявол, он просто меньше ничтожества и пустоты по сравнению со страхом Господним. И я понял, почему многие помазанники, они могли спокойно спать в присутствии бесов. Я понял, почему, когда Лестера Самрала бесы вместе с кроватью понесли на кухню, знаете эту историю? Он проснулся от того, что бесы взяли за четыре ножки кровать и несли его прямо с кроватью на кухню. Как бы ты себя почувствовал, проснувшись на такой кровати? Когда есть страх Господень, когда ты уже напуган Богом, вот так реально, друзья... Страх пред бесами, меньше ничтожества и пустоты. Когда он проснулся, он был возмущен и... Почему на кухню, да? Он был возмущен. И когда они увидели, что он проснулся, они как дали деру. А он говорит, куда? А ну-ка назад! Нормальный бы христианин, да, сказал? Слава тебе, Господи, сами убежали, гнать не надо. А он говорит, а ну-ка назад! Ну, обычно же, да? Все гонят бесов, а он говорит, ну-ка, иди сюда. Они подошли к нему. Он говорит, а ну-ка, несите меня на место. Серьезно, они взяли кровать и понесли на место. И потом он одного из них поставил, и он всю ночь стоял рядом с его кроватью. Говорит, будешь охранять мой сон, чтобы больше меня тут не таскали. И он спал всю ночь в присутствии беса. Еще слышал, как один помазанник рассказал, приезжал один служитель такой сильный в Белоруссию. Он говорит, я просыпаюсь, говорит, среди ночи, а надо мной висит дух смерти. Он говорит, более страшного лица я никогда не видел. Он говорит, он прямо надо мной, и говорит, такое чувство, он говорит, от него такой ненавистью, да такой, ну кажется, все, разрезал бы меня на куски вообще. Такой, он говорит, я повернулся, говорит, смотрю, говорит, а я, ну только проснулся. Он говорит, я зевну, а это ты? И отвернулся к нему спиной. И дальше продолжил спать. Тил Осборн говорит, многие люди, когда приезжают в какой-то город, они говорят, дьявол пошел вон. Он говорит, а я когда приезжаю, дьявол, прямо на сцене будешь рядом со мной стоять и смотреть, как люди из царства тьмы, твоего царства, переходят в царство мое, в царство Божье. Говорит, и стоит, и смотрит. И он прямо видит, что он стоит и смотрит, и ничего не может сделать. Воздай славу Господу. Аллилуйя! Слава Иисусу! И поэтому я понял, почему помазанники тем более часто не боятся людей. Или настоящие помазанники не боятся людей. Потому что они настолько боятся Бога, даже в прямом смысле, что не только боятся в смысле уважают, но настолько это страх Господень приходит, что страх перед смертью как ничто. Страх перед смертью или перед чем угодно, как ничто. Так. И когда я видел, как вот он стоит, почему я сомневался, потому что это было не так, как я планировал, не так, как я предполагал. Меня удивило, что я не вижу деталей. Меня удивило, что я вижу просто силуэт, и все. Вот что меня удивило. И когда я стал исследовать Библию, то я увидел, что везде, где люди видели Бога, написано, что они видели либо как бы подобие какое-то, вот, ну, как они сравнивают с чем-то, да, что-то вот такое, да. И в основном использованы два слова. Либо облик, либо образ. Облик и образ. Про Моисея написано, там, пророком я открываюсь так, этим так, а Моисей, с Моисеем у меня другие отношения, помните, написано, да? Там в числах 12 главе. Образ Господа он видит, там написано. Он прямо видел, там написано образ. А что такое образ или облик? Это как раз силуэт. То есть ты даже не видишь ни рта, ни глаз, вот просто ты видишь, вот, что кто-то такой. И причем очень сильно похоже на воображение, потому что почему на воображение похоже? Потому что, когда ты всматриваешь, какая-то раздвоенность, особенно если твои физические глаза открыты, раздвоенность. С одной стороны, они не выключаются, ты видишь стену, с другой стороны, в это же самое время ты видишь духовный мир, и ты видишь здесь же Бога, может быть, даже в этой же самой стене, потому что он же не ограничен, он может сквозь стену, то есть такая раздвоенность, и это меня очень сильно смущало и пугало. То есть я думал, что такое? На той неделе я не пытаюсь за этим стоять. Вот. Я не знаю, что с этим делать. Господи, зачем ты мне это показываешь? Ну вот, кстати, это один, хорошо, что ты это сказал, потому что один из показателей, что это ты видишь, ну, это не просто твое воображение, а это реальность духовного мира, ты пытаешься это перестать видеть. И ты делаешь все для того, чтобы это больше не видеть, а ты ничего с собой поделать не можешь. Это одно из доказательств. То есть это же искренне, да? Это же не то, что ты надут. То есть ты искренне стараешься, ну, даже, может, ты людям это никогда не расскажешь, но ты сам внутри искренне стараешься. Нет, ну, я не... Но ты видишь и видишь, видишь и видишь. То есть это одно из доказательств, что это реально. И я стал видеть, что вот какой-то силуэт, и прямо вот... Ну, то есть... И еще что меня удивило... что когда я видел и Бога Отца, и Иисуса, и Духа Святого, каждый раз, меня удивило, что у них есть ноги, руки, и они прямо как мы, даже роста примерно такого же. Иногда я видел Бог, иногда он был огромным, становился таким, но это как, ну, я не знаю, обычно он приходит ко мне, и он точно такой же, как примерно даже роста такого же. Стоит вот прямо вот ноги, руки, он смотрит на меня, то есть вот, так, вот это меня шокировало. То есть я обычно представлял, что Дух Святой это какое-то облако, или как-то вот так, но чтобы он прямо, то я, вообще у меня, вот моя, ну, как бы моя теология, она стала клинить. Потому что я всегда думал, Бог вездесущий, и как-то я представил, что он так как-то разлит в пространстве, какая-то субстанция, но чтобы он вот так пришел, и я по сей день не понимаю, как это так, он вездесущий, но он может перед тобой, у него есть в то же самое время ноги и руки. Я по сей день, я не знаю, как это, но факт остается фактом, и люди кругом в Библии видели его именно таким образом. Там Иезекииль говорит, видел я сидящего на престоле подобного сыну человеческому. Там не написано «сын человеческий». Он говорит, смотрю, вроде похож на человека. То есть силуэт, как у человека. Но не человек. Кто это такой? Представляете, как это? Это и Дух Святой такой, и Отец такой, и Сын такой. И это меня шокировало. Это одно объяснение. А второе объяснение, я думаю, что он на самом деле такой. И он нас по своему подобию и создал. Я думаю, что даже это правильнее. А черты лица... Один раз я сказал, меня спрашивали, а как ты узнаешь, Дух Святой это Иисус или кто? А иногда я даже не знаю, кто передо мной стоит, и как-то даже я и не задаюсь этим вопросом. Какая разница? Я понимаю, что это Бог. Это же все один Бог. Вот. Но с другой стороны, иногда я Я даже не знаю как. Просто, да, просто даже, потому что я только потом уже после всего, я думаю, а как я вообще узнал, что это Иисус? То есть даже вопрос этот не возникает, ты как-то сразу, само собой. И передо мной стоял Иисус, и потому что внешний облик одинаковый, абсолютно не различить. Не то, что там у отца там накидка короче, у сына длиннее. Внешне абсолютно одинаковые облики. По крайней мере, ну, я так видел. И только вот каким-то знанием сразу невольно знаешь. И однажды передо мной стоял Иисус, и я сказал: «Иисус, а покажи мне свое лицо четко, ясно». А он мне говорит: «Смотри, показываю, покажу». И в этот момент он стоял передо мной, и в этот момент его лицо стало прямо, смотрите, четко, четче, четче, четче. И чем четче оно становилось передо мной, тем больше свет от него исходил. И когда оно стало совсем четким, свет настолько стал от него исходить, что я физически вниз опустил глаза, и что мне опять доказала реальность происходящего, что я спонтанно, вот так, знаете, как обычно, когда фары вдруг пух, включили, ты, ну, реакция такая, я вдруг раз, дернулся прямо, я закрыл прямо, ну, так вот, закрыл глаза свои, как от этой сварки газовой, прямо раз вот так. Настолько сильное сияние, и я был в шоке вообще. Я ничего так и не увидел. И я говорю: «Господь, а это вообще библейский или нет? Или мне...» Я всегда все свои переживания проверяю по Библии. Всегда. Я говорю: «Покажи мне в Слове. Покажи мне в Слове». Все переживания. Я всегда проверяю. Я за этим очень жестко слежу. «Покажи мне в Слове». И у меня есть песня. Может, кто-то может слышал. «А мне яви свет лица Твоего». Я ее пел миллиард раз, на кассетах есть. «А мне яви свет лица Твоего». Думаю: «Господи, а мне яви свет лица Твоего». Я стал: ну-ка, свет лица. Опа, я стал. Это он мне говорит: ну-ка, 4 псалом открывай, 7 стих. Ну, то есть я знал, что там уже написано. Вот это вот читаю, а там написано: «А мне яви свет лица Твоего». И их стал кругом читать, например, там: «Да презрит на тебя Господь и благословит тебя». Помните? «Да светит тебя светом лица». Короче, кругом. Я думаю: так оказывается, мы на большее, чем вот свет лица, не можем даже претендовать. И даже Давид, когда он говорил: «Яви мне свет лица твоего». То есть он понимал, что вот реально он его даже увидеть не сможет. Потому что, и потом следующее место я увидел, Бог показал мне, что он находится в неприступном свете. Я все эти стихи знал. Пока я не увидел его самого, как он есть, они для меня были просто стихами. Я не понимал, как это, что за неприступный свет. Но когда я увидел, я понял, что все. То есть вот поэтому только силуэт – это единственное, что мы можем видеть, по крайней мере, сегодня. Не знаю, что будет, когда мы на небо пойдем, как там, что там. Но сегодня, я думаю, что, потому что написано, что мы познаем его, подобно как мы познаны. То есть, наверное, там мы будем вообще реально его видеть. Но сегодня, находясь во плоти, на большее мы не можем претендовать. Некоторые говорят: «А я видел прямо глаза Иисуса, прямо вот передо мной четко были глаза». Я думаю, что это больше уже в виде видения. То есть ты не духом видишь его самого, а это вот как видение. Потому что я тоже видел что-то похожее. Например, мы со своей дочкой любим, знаете, как играть с дочерями, как я играю. Я иногда подхожу к ним и лбом упираюсь в их лоб, и у нас обоих открыты глаза, и мы смотрим в глаза друг к другу. Вот так. И лицом к лицу, и моргаем такие. И так, ну, так прикольно, мы начинаем хохотать такие. И однажды я иду в поезде, разговариваю, и вдруг ни с того ни с сего я вижу напротив себя Иисуса, он наклоняется ко мне и лбом касается своего лба и смотрит мне прямо в глаза. Вот так вот. Я в панике просто был. Я не знал, как мне отреагировать на эту выходку. И мое сердце настолько растаяло, что я там чуть от всех людей слезы скрыл. Потому что это в отношениях с моими детьми это настолько как бы такой личный момент. Я при людях так, ну, я даже так, ну, постесняюсь делать. Это был настолько личный момент, что он мне показал, что ты мой сынок, я твой отец. Вообще. И, то есть, это он личность. А что мы там еще говорили? Значит, это вот как облик и образ, и страх. А что там третье было? А? Да, а еще? Не плода. А почему я боялся? Три причины я говорил. Страх. А, наверное, страх, потом низкая самооценка. Вот низкая самооценка. Об этом хотел сказать пару слов. Значит, я стал читать в Библии, и Бог, Он стал мне показывать, что смотри, кругом, ты можешь видеть меня. Я как стал читать, там, да, все видели. С одной стороны написано, Бога никто никогда не видел, и физически мы Его никогда не можем увидеть, и вот так четко и конкретно, Он в неприступном свете, Его никто никогда не видел. Но как облик и образ мы все можем. Многие стихи для меня стали ясными. Написано про Моисея в Евреям, что он выходил из Египта, как бы видя невидимого. О, мне все стало понятно. Как бы видя, вот мое состояние было. Вроде вижу, а вроде стена, а вроде что-то стоит между мной и стеной. Вроде видишь, а вроде не видишь. Вот такое состояние какое-то. Да, вот как вот тоже брат говорит. Смотрю, кто-то стоит, за плечи держит. А с другой стороны, если присмотреться, нет никого. То есть, как бы вот такое состояние какое-то пограничное такое. Ну, вот. И Бог стал поднимать мою самооценку. Он стал мне говорить, ты можешь видеть меня. Все люди по всей земле могут духом своим видеть меня. Вначале, может быть, ты будешь видеть его иногда, но чем дальше, ты будешь видеть его чаще, чаще, чаще, чаще. И это, ключ к этому – это постоянство в отношениях с Богом. Первая тайная комната – это самое главное. А второе тоже важно, хотя тайная комната еще важнее. Но второе – это непрестанное общение с Богом. Разговаривать с Ним, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. Стараться даже все свои обычные мысли превратить в разговор с Ним. Даже покупая кетчуп, можно подумать с самим собой, поговорить, какой мне кетчуп купить, а можно подумать, Господи, какой мне кетчуп купить. Научиться даже обычные мысли, о чем бы ты ни думал, о математике, о химии, о чем-то еще, научить превратить их в разговор с Богом. И это настолько становится... Я раньше прямо говорил, Господь, какой кетчуп мне купить? А сегодня я даже просто говорю, какой бы кетчуп мне купить? Но это я говорю к Нему. Ну, то есть, уже настолько много я говорил к Нему, вот с Ним беседовал, что даже уже слово Господь надо вставлять, и так понятно, кому я это говорю. То есть, уже как становится... То есть, у меня есть проповедь тоже, правда, я еще нигде не высказал. У меня есть много проповедей на тему личных отношений с Богом, которые пока записаны. «Человек-молитва» называется. Знаете, есть там «Человек-паук» фильм, да? «Человек-молитва» через черточку. Через черточку. «Человек-молитва». То есть, мы можем, как такой комок молитвы. Комок молитвы. И этот комок молитвы, он служит, он проповедует, он идет, стоит за станком на работе, он продает что-то, стоит в палатке. Человек молитва. Он думает о математике, он думает о химии, он думает о том, как ему развить бизнес. Человек молитва. Вот. Вот. И какой там, давайте мы третье, потому что уже время наше... И стекло. Давайте мы, мы говорили? Три плода. Познание Бога, качество отношений с Богом. Вот мы поговорили, да? И особенно мы много поговорили... Знаете, почему я так много уделил внимания тому, как видеть Бога? А потому что, по-моему, на мой взгляд, вот в этой сфере самое большое белое пятно. Да, мне кажется. Даже вот насчет слышания Бога можно найти информацию. А насчет этого фактически нигде. А знаете что, вот еще, почему я об этом вам еще рассказал? Я один человек, очень сильный служитель, который насадил десятки церквей, здесь, в нашей части мира. Его очень многие знают. Он пригласил меня к себе домой. И его жена была. Его жена тоже очень сильный служитель, они вдвоем, как вот семья такая, уже пожилая пара. Очень реальные помазанники Божьи. Они меня пригласили к себе домой. Они сидели на моем семинаре, я думал, просто про какие-то люди. Когда они пригласили к себе домой и стали рассказывать о своем служении, что они уже сделали, я по сравнению с ними как ребенок себя почувствовал. То есть, ну, настолько у них служение большое и плод большой, столько жизни людей Бог через них изменил. И они мне говорят, Сергей, мы пригласили тебя к себе, потому что мы уже давно не молились, нормально не молились. Мы боимся молиться. А вот именно из-за этого же всего. Они стали общаться с Богом, и они стали стабильно общаться. Каждые все утренние часы они стали отдавать общению с Богом, а потом заниматься своими делами. И Бог стал реально приходить. И они перестали молиться, они испугались. Один раз он вышел из тела, как бы он увидел себя со стороны. И он так испугался, что он может там что-то с ним, или он умрет, или назад не войдет. Что он говорит, я с того момента я вообще боюсь. Что мне делать? А у меня тоже были такие моменты, когда я выходил из тела. И это спонтанно было. Я смотрю, однажды Бог Отец, и я встал, подошел к нему, сел к нему на колени, ну, он такой, как большой такой мне явился, и я сел к нему на колени, стал с ним разговаривать, и это как переживание такое в духе было, и я с ним беседую, и вдруг слышу сзади какой-то шорох, поворачиваюсь, смотрю, а там я лежу, а я даже и не понял, то есть это настолько, как бы ты, вот, я смотрел на Бога, я все, я встал, пошел, а что там, как там, я ничего не понял, смотрю, я лежу. А я стоял в этот момент на коленях. То есть я встал с колен и пошел. Я думал, что это я вот вместе с телом встал, пошел. Оказывается, оно застряло там где-то. Опоздало. А тело по-прежнему не заснуло. Просто стоит вот так вот и все. И ноги замлели, и оно само и упало на бок и выпрямило ноги. Боже мой! Страшно рассказать кому такое. А я в тот момент, да? А я в тот момент, как будто так и надо. Я так раз, в ноги выпрямила и дальше разговариваю. И поэтому я ему стал говорить, что говорю, не бой. И я ему стал говорить те же самые идеи, что если Бог хочет, чтобы ты умер, так чего ты тогда сопротивляешься? А если Он хочет, чтобы ты умер, так Он тебя в любой момент и так сам заберет. Будешь ты сопротивляться или не будешь, будут тебя и спрашивать. А с другой стороны, если и Он-то тебе дал призвание, чего ты боишься? Он у тебя не собирается. Да? Ну, короче, просто давай, я ему стал говорить, давайте доверять Богу вместе, давайте доверять Богу, вот просто отдадимся в его руки, что хочет, пускай то с нами и делает. То есть вот поэтому я уделил этому, он говорит, я тебя умоляю, Сергей, пиши об этом книгу какую-то или что-то еще, говорит, потому что я не знал этого всего. Вот, и поэтому я уделил этому больше внимания. Но знаете, что важный момент хочу подчеркнуть, несмотря на то, что у меня много разных переживаний, я не ищу их. Помните, наша цель – это Бог. Даже не видеть Его, не слышать Его, не переживать, не получать ответы на молитву. Не это, не даже Его присутствие. Наша цель – это сам Бог как Личность. И личные отношения с Ним. Вот наша цель. Во-первых, сам Бог как Личность, и поэтому личные отношения с Ним. И если бы я ничего не видел, ничего не слышал, я бы все равно каждый день прибегал бы к Нему. И последнее – это что? Как мы говорили? Какой там третий? Первое, значит… Качество отношений с Богом. А, и последнее, это плод Духа. Последний, это плод Духа. Духа с маленькой буквы. С маленькой буквы, но там можно, в скобках можете и с большой написать. Потому что это как... Ну, у нас в Библии написано с маленькой. Помните, Галатам? Галатам 5:23, да. Это плод нашего духа, да. Но там, кстати, по-моему, насколько я слышал, в греческом с большой буквы написано. Но даже если бы это было с большой буквы, все равно это плод Духа Святого через наш дух по-любому. То есть правильно все равно и так. То есть это не то, что там ошибка. Все равно нормально. И, значит, плод нашего духа. И помните, как там написано? Что там написано? Любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, кротость. О! То есть, плод Духа – это когда мы становимся другими. То есть, вот три плода личных отношений с Богом, самых главных, самых ценных. Вот о чем надо молиться, о чем ревновать и чего искать. Все остальное тоже, но это потом, это настолько бедное по сравнению с этими тремя главными плодами. Познание Его, близкие отношения с Ним, качественные вот эти отношения с Ним, естественные и сверхъестественные. И третье – это плод Духа. Когда мы изменяемся внутри. Плод Духа – это другой характер, когда ты как личность становишься другим. И вот, кстати, как раз вот хорошо, что мы на этом закончим, потому что как раз, когда я буду рассказывать, как Бог изменил меня как мужа, это как раз касается плода Духа. Я расскажу, как я изменился как личность. И вот, и тоже, если вдруг я забуду, напомните, что вот мы должны начать с моей семейной жизни, да, я расскажу, как это вот особенно... А почему семейной жизни? Потому что, когда ты изменяешься, во-первых, на семье отражается сразу. Она же ближе всего к тебе. И единственное, знаете, что вот может момент этот еще пометьте себе, слышите? Пометьте вот этот момент еще себе, что я скажу насчет плодов Духа. А, вот что Бог открыл мне о них, особенное, чего я не знал. Ну, потому что я не хочу говорить то, что общеизвестные факты, ну, любой расскажет, но то, что я пережил, это знаете что? Что я думал, что плод Духа, это означает, что я стану другим. И да, я стану другим, но можно сказать по-другому. Я никогда не стану... Мы навсегда останемся такими, какие мы есть прямо сейчас. Но Бог начнет через нас проявляться, выражаться. Это прямо было мое переживание. То есть, я думал, что вот Он любит, и теперь я начну любить. Это будет моя собственная любовь, но такая же, как у Него. У Него агапе, у меня агапе, вот мы двое агапе. Но оказывается, у меня никогда не будет своей собственной любви. Это Его любовь во мне и через меня. Оказывается, у меня никогда не будет собственной, я никогда не смогу сказать «я кроткий». Такого нет вообще понятия. Потому что есть единственный кроткий во Вселенной. Нет двух кротких. Это Господь Бог. И Он через тебя начинает проявляться. Помните, Иисус сказал, ведь Он не просто сказал, ну, так вот, от нечего делать, что не называйте себе никого учителями на земле. Помните? Потому что один у вас учитель. Помните, Он сказал, не называйте никого отцами на земле, потому что один у вас отец. И мы, конечно, можем кого-то отцом называть, но мы должны понимать, что все равно один отец реальный. Помните, однажды к нему подошли и сказали, о, благой учитель. Он сказал, стоп, стоп, стоп. Один только благой – это Бог. Конечно, можно назвать Иисуса тоже благим, но он понимал, что это Отец выражается через Него и через Духа Святого. Это означает, что мы не можем сами по себе что-то, ну вот как-то вот родить из себя. Почему он и сказал, только если прилепитесь к лозе, принесете много плода, в том числе вот этот плода Духа имеется в виду тоже. Плод Духа. Если прилепитесь к лозе, принесете много плода Духа. То есть это лишь след, этот, вот этот плод, он начинает течь, вытекать, вот так, как сок. То есть это прямо реальное переживание. И тогда для меня стали понятнее слова, в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Я думал, что это мои собственные, то есть точно такие же, но мои чувствования. А оказывается, это прямо Он чувствует во мне, и я это чувствую, Его чувства, но мне, но это настолько, ну так как это во мне, мне кажется, что это мои чувства. Но на самом деле это не мои чувства. Однажды один человек сделал доброе дело. Не мне, а какому-то там, ну там была ситуация одна. Он сделал доброе дело другому человеку. А я вдруг внутри почувствовал благодарность к нему. Я думаю, а чего я-то чувствую благодарность? Мне-то какое дело? И вдруг я прямо чувствую, я прямо осознаю, что это не мое чувство вообще. Это Иисус внутри меня. Почувствовал благодарность к Нему. То есть ты прямо начинаешь, ну, как бы это как переживание. И однажды, когда я в католической церкви еще был, я общался с Богом, даже крещен Духом Святым не был. Я, по-моему, говорил, да, я как будто провалился, да, я говорил, как будто в дух. И вдруг я такую любовь почувствовал, такую любовь осознал, что у меня, ну, мне казалось, что глаза просто, ну, они пышут любовью. Просто люди вокруг вижу, и я... И меня так удивило, что разница. До этого я старался любить, напрягался, надо любить, да, учение о любви, да, надо любить, и там, халлелуйя, надо любить, Господь, наполни меня любовью. А когда я был вот в духе в своем, да, когда я общался с Ним, и когда я вот так с Ним слился, я настолько чувствовал Его любовь внутри себя, что как будто я был любовью сам. Но когда я из этого состояния вышел, я опять потерял, ну, то есть я опять нормально себя чувствую, как вот обычно. А можно войти и больше не выйти. Или вначале, сначала иногда туда приходить, потом чаще, чаще, чаще, чаще, чаще. А потом ты даже не заметишь момент, когда ты вошел в дух и всегда ходишь в духе. В духе и с маленькой буквы, и в духе с большой буквы. Всегда, то есть этот плод духа, он просто, вот ты в нем всегда. Мы все иногда проявляем этот плод духа, да? Мы чувствуем, как он вытекает. И вдруг мы, ну, по идее, должны обидеться, а раз и не обиделись. А это у нас бывает иногда из-за непостоянства в молитве. А если мы будем стабильны, мы всегда в этом начнем ходить. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, что ты здесь. Благодарим тебя. Поклоняемся тебе. Поблагодари его сейчас. Скажи ему о том, что ты услышал здесь, услышала. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Спасибо Тебе, что Ты сам наш учитель. Спасибо Тебе, что у нас есть только один учитель, нет двух преподавателей. Есть только один преподаватель. Спасибо Тебе, Господь. отношения с Тобой – это наша жизнь. Быть с Тобой еще больше и больше, с каждым днем больше и больше, с каждым днем стабильнее и стабильнее. Вот то, чем мы дышим. Вот смысл нашей жизни, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, что это и для Тебя смысл жизни, Господь. И когда этого нет, то все остальное Тебя просто перестает интересовать. Спасибо Тебе, Отец, за такое отношение к нам. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. И знаете что? Вся слава принадлежит только Господу. Вот мы начинали с этого наше занятие. Знаете что? Вот я не просто говорю, что это Иисус Учитель. Вот про на самом деле это Он, это Он всех нас учит этому. Прямо даже несмотря на то, что я говорю то, что я уже знаю, но Он сам здесь, и Он использует то, что я знаю, и сам это говорит через меня, используя мои знания. Но это Он говорит нам. И я уверен, что многие из вас это чувствуют, да, что ваше сердце горит, ваш дух горит. Вы знаете, что это Он говорит к нам. И поэтому вся слава принадлежит только Ему. И поэтому пускай никто из нас никогда не славит никакого человека, вообще никакого. Мы, конечно, мы можем благодарить людей, иногда мы можем, да, молодец, класс, и не обязательно всегда пальцем, ну, тыркать в небо и говорить, это Господь, чтобы мне, ну, когда тебя поблагодарили, ну, не надо говорить, это Господь. Надо это понимать. Иногда, ну, часто надо это делать, я часто это делаю, но иногда даже, ну, человек подойдет тебе и скажет, молодец, а ты скажешь, это Господь. Он может обидеться, потому что, типа, я не знал, что это Господь, а не ты. Понимаете? То есть надо быть чувствительным тоже, не религиозным, так, не формальным, что всегда обязательно, вот, да-да-да, что прямо, ну, это Господь, да. Но, тем не менее, неважно, покажем мы пальцем вверх, не покажем, друзья, мы должны четко знать, это Господь. И правда, вся слава только Ему. Поэтому воздай сейчас Ему славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Вся слава Тебе, Господь! Вся слава Тебе, Господь! Вся слава Тебе, Господь! Вся слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Вся слава Тебе, Господь! Только одному Тебе! Никто не благ, как только один Ты! Никто не отец, как только один Ты. Никто не учитель, как только один Ты. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И весь народ Божий сказал: Аминь. До завтра.